Анская сказка. Однажды настоятель монастыря сказал служке: «В кладовых наших хозяйничают мыши, ступай в селение и принеси котенка». Служка же тот был глуховат, и потому, увидев в селении девочку, баюкающую младенца, сказал: «Настоятель приказал мне зачем-то принести в монастырь цыпленка». А девочка тоже была глуховата и закричала: ни за что не отдам тебе сестренку». И она сердито замахала руками. Тогда служка тоже рассердился и воскликнул: «Грешница, ты посмела гневаться на служителя Бога!» И, оттолкнув девочку, он отправился обратно. А девочка побежала к глухой матери и сказала: «Настоятель приказал зачем-то принести в монастырь сестренку». Глухая мать поспешила в сад. Там, в тени тамаринда, сидел на циновке ее глухой муж и играл с котенком. Женщина сказала: «Собирайся в дорогу. Настоятель приказал зачем-то привести в монастырь нашего теленка». «Ну что ж», — сказал глухой муж, — «котенка так котенка, для служителей Бога мне ничего не жалко». И, сказав так, он взял котенка и пошел в монастырь. Настоятель увидел, что крестьянин принес котенка, и сказал монахам: «Знайте, никто так хорошо не выполняет моих поручений, как наш глухой служка». Кошка Теннали Рамакришны. Индийская сказка. Много лет тому назад жил при дворе великого царя Кришна Девараи умный и веселый поэт Теннали Рамакришна. Рассказывают, что однажды призвал к себе царь своих приближенных и сказал: «Даю каждому из вас корову и кошку, поите кошек коровьим молоком, и того, кто в 3 месяца сможет лучше всех откормить кошку, я щедро награжу. Повинуйтесь, такова моя воля». Приближенные низко поклонились и разошлись по домам выполнять царский приказ. Теннали Рамакришна тоже получил корову и кошку. Дети его незадолго перед тем тяжело заболели, а в доме не было и черствой лепешки. Вечером Теннали Рамакришна подоил корову и прежде всего попробовал молоко сам. Молоко показалось ему очень вкусным. Такое оно было сладкое, душистое, густое. «Нет», — подумал Рамакришна, — «для кошки это, пожалуй, будет слишком жирно. Этого молока она у меня пить не станет». Он вскипятил молоко в маленьком горшочке, поставил его перед кошкой и ткнул ее мордой в горячее молоко. Кошке это совсем не понравилось. Она фыркнула, обиженно зашипела, вырвалась из рук Рамакришны и убежала прочь. С тех пор при одном виде чашки с молоком кошка спешила удалиться, оскорбленная и негодующая. Рамакришна доил корову, пил молоко, поил своих больных детей и славил в душе милость великого царя. Через 3 месяца приближенные вновь собрались в царском дворце, и каждый привел с собой свою кошку. Ах, что это были за кошки! Гладкие, сытые, откормленные. У одних придворных кошки были толщиной с тигра, у других с буйвола. Только кошка Теннали Рамакришны была тощей да облезлой. Увидел царь Кришна Девараия эту кошку и разгневался. «Что сделал ты, Рамакришна, с бедным животным? Поил ты кошку молоком или нет? Отвечай немедля». «О милостивый владыка!» — смиренно поклонился Теннали Рамакришна. «Что мне было делать? Ведь эта скверная кошка совсем не пьет молока. За все время она ни разу к нему не притронулась.